Собор Казанских святителей. Память в первое воскресенье после 4-го, 17 октября. Последними словами Господа Иисуса Христа святым апостолам было повеление идти просвещать народы, сидящие во тьме и сене смертней. Укрепляемые благодатью Святаго Духа, последователи Спасителя взяли на себя Его благое иго и во все века смело шли в самые отдаленные уголки земли. Невзирая ни на какие трудности и опасности, они несли свет истины, просвещающий всякого человека. Русские православные пастыри, горевшие любовью ко Христу, видели, что Казань и Казанский край имеют громадное значение в деле дальнейшего просвещения всех народов Востока, Сибири. Перед взятием Казани русскими был построен город-плацдарм Свияжск, место основания которого указал явившийся преподобный Сергий Радонежский. После учреждения Казанской епархии в татарскую столицу был назначен первый архипастырь, святитель Гурий, уроженец города Радонежа, родины преподобного Сергия. 8 лет святительских трудов – это постоянный подвиг проповеди, Слово Божие неверным, строительство монастырей, храмов и собственная внимательная духовная жизнь. Подорванное в юности здоровье совсем покинуло святителя за 2 года до кончины. Перед смертью святой Гурий принял великую схиму от святого Варсонофия и мирно почил 5 декабря 1563 года. На Казанскую кафедру вступил его достойный преемник, ревнитель православия, святитель Герман. Святой Варсонофий, в миру Иоанн, когда ему было еще 17 лет, попал в плен. Он не тратил времени попусту, а изучал татарский язык и знакомился с мусульманством. В этом явно видна рука промысла Божия, готовившего великого просветителя Казанского края. Святой Варсонофий уже в сане архимандрита прибыл в Казань вместе со святителем Гурием. Там он устроил Спасо-Преображенский монастырь, занимался просвещением татар, исцелял телесные недуги новопросвещенных. В 1567 году московский митрополит святитель Филипп вызвал святого Варсонофия в Москву и рукоположил его во епископа Тверского. Через 3 года святитель Варсонофий был уволен на покой и переехал в Казанский Спасо-Преображенский монастырь, где скончался 11 апреля 1567 года и был погребен вместе со своим наставником. Обретение мощей святителей Гурия и Варсонофия произошло в 1595 году при строительстве нового храма в Спасо-Преображенском монастыре, основанном святым Варсонофием. Тела святых Гурия и Варсонофия оказались нетленными. Мощи первого казанского святителя Гурия источали благовонное и целебное миро. Во время открытия мощей святителей казанских обретены нетленные тела святых иноков Ионы и Нектария, отца и сына учеников святителя Гурия. Церковь прославляет казанских чудотворцев как просветителей, молитвенников, а новопросвещенных, вразумителей неверных, образов спасения, защитников от нахождения иноплеменных, умерителей междоусобной брани, наказателей клеветников, прогонителей лукавых духов и исцелителей немых, наставников, монахов. Особо память всех казанских святителей совершается Гурия 5-18 декабря, Варсонофия 11-24 апреля и Германа 6-19 ноября.